Чамли Синджен. Потом, когда мы познакомились ближе, он позволил нам называть его запросто — Чам. В минуты натянутых отношений Чам превращался в паршивую обезьяну. Но, произнося эти слова, мы всегда чувствовали себя повинными в оскорблении величества. Мы сделали для Чамли клетку, против чего он решительно возражал, и выпускали его только в строго определенные часы, когда было кому присмотреть за ним. Так утром он вместе со слугой, который разносил чай, входил к нам в спальню, галопом пересекал комнату и прыгал ко мне в кровать, торопливо чмокал меня влажными губами в знак приветствия, потом, кряхтя и восклицая «ах, ах», наблюдал, как ставят на место поднос с чаем, и, проверяя, не забыта ли его большая кружка, оловянная, чтобы долго служила. После этого он ждал, не спуская с меня глаз, пока я наполнял кружку молоком, чаем и сахаром, 5 ложек. Дрожащими от волнения руками принимал ее от меня, подносил губам и принимался пить с таким звуком, с каким вытекает последняя вода из большой ванны. Ни разу не останавливаясь, чтобы передохнуть, он все выше и выше поднимал кружку, пока она совсем не опрокидывалась ему на лицо. После этого наступал долгий перерыв. Чамли ждал, когда в его открытый рот соскользнет такой вкусный полурастаявший сахар. Удостоверившись, что на дне ничего не осталось, Чамли глубоко вздыхал, задумчиво рыгал и возвращал мне свою кружку, смутно надеясь, что я наполню ее снова. Убедившись в тщетности своей надежды, он смотрел, как я пью чай, а затем начинал меня развлекать. Ради меня он придумал много игр, и все они в такой ранний час казались мне довольно утомительными. Вот он устроился у меня в ногах и проверяет взглядом из-под тишка, слежу ли я за ним. Затем холодная рука Чамли пробирается под одеяло и хватает меня за пальцы ног. При этом требовалось, чтобы я нагибался вперед и кричал, изображая гнев. А сам он соскакивал с кровати и бежал в другой конец комнаты, на ходу поглядывая на меня через плечо полными веселого озорства карими глазами. Когда мне надоедала эта игра, я прикидывался, будто сплю. Чамли осторожно подходил к изголовью кровати, несколько секунд пристально смотрел мне в лицо, потом вдруг вытягивал длинную руку и дергал меня за волосы, после чего мигом отскакивал, не давая поймать себя. Если же мне все-таки удавалось схватить шалопая, я обнимал его сзади руками за шею и щекотал ему ключицы. Чамли дергался, корчился, разевал свою пасть, обнажая широкие розовые десны и крупные белые зубы, и совсем по-детски заливался истерическим смехом. Нашим вторым приобретением была крупная 5-летняя самка-шимпанзе по имени Минни. Ее мы получили от одного фермера, голландца, который пришел однажды в Баффут и сказал, что готов уступить нам Минни, так как ему скоро уезжать в отпуск, а он не хочет оставлять обезьяну на попечении своих слуг. «Мы можем получить Минни, если сами приедем и заберем ее». Ферма голландца находилась в Санте, за 50 миль от Баффута, поэтому мы условились приехать туда на лендровере Фона и посмотреть шимпанзе. Если обезьяна окажется здоровой, мы ее купим и увезем с собой в Баффут. Захватив большую клетку, мы с позаранку отправились в путь, рассчитывая вернуться к Ленчу или чуть позже. Чтобы попасть в Санту, надо было выбраться из долины, где лежит Баффут, одолеть могучую стену Бэменда, почти отвесная скала высотой около 300 футов, и углубиться в горы за ней. Даль тонула в густом утреннем тумане. С восходом солнца мгла высокими колоннами поднимается к небу, пока жена застыла в долинах белыми озерами молока, из которых будто причудливые острова на бледном море торчали макушки холмов и увалов. Поднявшись выше, мы сбавили ход, потому что здесь едва уловимое неровное дыхание утреннего ветерка подталкивало и катило огромные клубы тумана, и они, струясь, пересекали дорогу, словно исполинские белые амебы. Обогнешь поворот и врезаешься в самую гущу облака. Видимость сразу падает до нескольких метров. В одном месте сквозь туман вдруг показалось что-то вроде слоновых бивней. Мы резко затормозили. Навстречу нам из мглы,